Спина. В спине переплетаются значения и символы. В психосоматике именно на спину приходится груз нереализованных желаний, эмоций, всего, что не хочется видеть, и все это неразрывно связано с повреждением внутренней опоры. Спина — это подобие свалки, где мы хороним чувства, эмоции, переживания и проблемы. Мы никогда не видим спину. Прячемся от проблем, отправляя все негативное на нее, будто так проблема решится. Появляется выражение «плохая спина». Мы ее ругаем, жалуемся на боли, тяжесть, скованность, но во всем этом тело невиновно. От перекидывания проблем на спину страдает позвоночник, то есть наша опора и каркас, на котором держится здоровье тела. Ежедневно человек просыпается и начинает прокручивать в голове одни и те же мысли. Хронические боли в спине значительно снижают качество жизни. Не хватает энергии на работу, на отношения, на досуг. Даже простой отдых становится лишенным удовольствия. Близкие люди тратят время, проявляют заботу, внимание, но это не возвращает человека с хроническими болями в спине в нормальную жизнь. Чтобы лучше понять психосоматику спины, нужно отдельно рассмотреть ее сегменты. Позвоночник. Позвоночник является осью всего тела и в психосоматике напрямую связан с внутренней опорой. Любое его искривление и смещение неразрывно связаны с тем эмоциональным опытом, который приобретает человек в процессе жизни. Этот опыт способен изменять его, сжимать, ломать. Позвоночник отражает то, что случилось в прошлом, и то, что почему-то приходится до сих пор нести на себе. Позвоночник — это опора, главная ось тела человека, окруженная мышечным каркасом. Через позвоночник проходят наши мысли и чувства. Позвоночник формируется первым в эмбриональном периоде и действительно является нашей основой. От него развивается все тело. Без позвоночника невозможно жить. Это основа, соединяющая все органы. Через позвоночник проходит вся нервная система, кровоснабжение в мозг. И все наши мысли, чувства, эмоции также проходят через него и отпечатываются в соответствующих отделах организма. Эмоции управляют мышцами, а мышцы управляют костными структурами. Поэтому все проблемы с позвоночником, кроме травм и инфекционных поражений, как правило, неразрывно связаны с эмоциональным страданием. Любая трещина во внутренней опоре находит свое отражение в спине, меняя положение человека, его походку, осанку. Верхняя часть спины. В понятие «верхняя часть спины» входит область от плеч до основания лопаток. Все вопросы, связанные с проблемами в себе и поисками решений, концентрируются в этой зоне. Верхняя часть спины отвечает за вопросы любви к другим людям, чувства, которые мы прячем и не решаемся высказывать. Также здесь мы укрываем равнодушие и все те чувства, которые обычно отрицаем. Напряжение мышц верхней части спины представляет собой броню, которой мы укрываемся от других. Но одновременно с этим она мешает свободному оттоку энергии. Весь негатив скапливается под этой броней и уходит внутрь тела, направляется на самого себя. Напряжение и дискомфорт в верхней части спины связаны с разочарованием, злобой, нереализованностью амбиций, невысказанными чувствами, всем тем, что хочется высвободить, но мешают обстоятельства. Мы отсекаем от себя желания, хороним их, а потом жалуемся на боль и скованность. Данная область помогает раскрыть свой потенциал, обрести новые цели и получить заряд энергии. Средняя часть спины. Теперь поговорим о средней части спины, которая лежит в проекции солнечного сплетения. Область солнечного сплетения отвечает за ось, которая поддерживает равновесие между внутренним и внешним. Если проблем в средней части спины нет, человек чувствует себя свободно. Ему комфортно и легко. Он знает, что и для чего он делает. Блоки в области солнечного сплетения говорят об искусственном подавлении эмоций из-за ограничивающих убеждений, полученных в детстве. Рассматривая точку солнечного сплетения, важно понимать, что она ответственна за процесс созревания, становления личности человека, но в то же время отражает отношение к зрелости и смерти, накапливает внутри себя страхи. При малейшем чувстве дискомфорта важно переходить на внутренний диалог, учиться решать проблемы с периодом взросления и старения. Область средней части спины напрямую связана с властью и самоидентификацией. Чем больше нереализованных амбиций накапливает внутри себя человек, тем более выраженным изменениям подвержена эта часть спины. Нижняя часть спины. Область расположена ниже проекции солнечного сплетения, ближе к копчику, и отвечает за окончательное созревание человека. Интересный факт. Боли в области поясницы напрямую связаны с материальной безопасностью и сферой денег. Мы часто списываем боли в спине на тяжелую работу, подъем тяжестей, но это только часть проблемы. Мышечные боли, вызванные определенными эмоциональными реакциями, страхами и психическими блоками, влияют на качество жизни и способны менять человека, подавляя его возможность к естественному развитию личности. Можно сделать вывод, что позвоночник в целом является отражением того, что происходит внутри души человека. И лечение, восстановление спины, конечно, должно быть комплексным. Если это массаж, то он не причиняет боль, а мягко выправляет, восстанавливает и расслабляет. Если это упражнения, то они делают тело сильным и выносливым, но не причиняют страдания. Если это психотерапия, то это процесс познания себя и восстановления внутренней опоры. Представьте, что ваше тело — это дерево. Позвоночник — ствол, руки — ветви, ноги — корни. Чем вы наполнены? Ведь то, именно какая энергия и какие соки текут внутри дерева, делают его либо сильным, либо увядающим. Попробуйте прожить сегодняшний день, наполняя себя любовью, несмотря на то, что происходит вокруг. Наблюдайте за своими реакциями, за тем, как вы откликаетесь на тот или иной раздражитель. Какие мысли чаще всего приходят в голову? От каких переживаний хочется согнуться, сутулиться?